Глава 4. Мадам Монетье, или лучше сказать мадам Леруа, так как наши читатели, вероятно, уже угадали ее настоящее имя, жила со своими детьми в маленькой квартире на третьем этаже скромного дома на улице Нотр-Дам-де-Шан в Люксембургском квартале. Квартира состояла из 4 комнат, столовой и одновременно гостиной, 2 спален и кухни. Квартира была меблирована очень просто, но во всем был порядок и чистота. Мы несколько опередим Этьена Лорио, чтобы представить читателю новых лиц, которые должны играть важную роль в нашем рассказе. Переступив порог квартиры, сразу чувствовалось, что вокруг царствует печаль. Абель, брат Берты, уже 2 месяца лежал болен. Он был очень красив собой. Но нельзя было без сострадания смотреть на его лицо, такое молодое и уже отмеченное печатью смерти. Лицо больного было бледным, только на впалых щеках виднелось по красному пятну. Глубоко валившиеся глаза сверкали лихорадочным огнем. Худоба его была невероятная. В ногах постели, в кресле, сидела пожилая женщина. Сложив руки, она молча глядела на больного. Этой женщине было самое большее 45 лет, но в связи со слабым здоровьем, беспокоившим Этьена Лорио, она выглядела 60-летней старухой. Молодая девушка, 22 лет, выглядевшая напротив 18-летней, с большими голубыми глазами, прелестная, несмотря на свою бледность, молча стояла у изголовья постели. Это была Берта. Абель пошевелился и пробормотал: «Я хочу пить». Берта взяла пузырек с лекарством, налила его в мельхиоровую ложку и затем, приподняв левой рукой больного, поднесла ему ложку к губам, говоря: «Выпей, мой дорогой». Больной улыбнулся и едва слышно прошептал: «Благодарю». Затем он с жадностью выпил поднесенное питье. Лекарство, прописанное Этьеном, сейчас же произвело свое действие. Абель, казалось, немного окреп. Лихорадочный огонь в его глазах погас. Он приподнялся сам, почти без усилий, и, взяв за руку сестру, прошептал: «Берта, как ты добра!» Эти простые слова вызвали слезы на глаза матери и дочери. «Вы плачете», — печально сказал Абель. «Отчего? Разве я чем-нибудь огорчил вас?» «Ничем, мой дорогой», — ответила Берта, вытирая глаза и целуя больного. «Ты ничем не можешь нас огорчить, но мы печалимся, глядя на твои страдания». Абель сделал отрицательный жест. «Успокойтесь, я совсем не страдаю. С тех пор, как доктор почти вылечил меня от моего настойчивого кашля, я чувствую себя гораздо лучше и, наверное, скоро поправлюсь. Поэтому вытрите ваши глаза и подойдите поцеловать меня». Бедная женщина медленно и с трудом поднялась и, подойдя к сыну, наклонилась над ним. Берта сделала то же. Абель обнял их и, притянув их головы к своему лицу, поцеловал их обеих, затем вдруг заплакал. Анжела вырвалась первая из его объятий. «Ты утомляешь себя», — сказала она, стараясь говорить твердым голосом. «Не забывай, что доктор предписал тебе спокойствие. Слушайся его, будь благоразумен». «Да-да, это правда. Я буду послушен. Я хочу скорее вылечиться», — прошептал больной, снова опуская голову на подушку. После нового приступа кашля, от которого на губах его выступила кровавая пена, он спросил: «Доктор придет сегодня?» «Да», — ответила Берта. «Он должен скоро прийти». «Как он добр!» — продолжал Абель. «Да, добр и великодушен», — сказала мадам Леруа. «Он поступает относительно нас, как старый друг». Берта молча опустила голову, чувствуя, что краска выступает у нее на лице. Абель продолжал: «А мы в состоянии заплатить за его услуги?» «Не забудьте об этом», — ответила Берта. «Мы теперь так бедны», — продолжал больной. «Вот уже 2 месяца, как я ничего не зарабатываю. Мы скоро истратим все, что у нас было отложено. Скоро для нас наступит нищета». На глазах Абеля снова показались слезы. «Ты ошибаешься, дитя мое», — сказала мать. «Правда, наши деньги заканчиваются, но все-таки у нас есть еще немного. Кроме того, у нас осталось несколько золотых вещей, продав которые, мы проживем до твоего выздоровления». «Ваши золотые вещи», — повторил больной. «Не говорите об этом, матушка. Это ваши единственные средства. Но что будет с вами, если я умру?» «Умрешь? Ты мой Абель!» — закричала, вздрогнув, мать. «Не говори этого слова, не говори его никогда, если ты хочешь, чтобы я жила. Оно убивает меня». «Брат», — в свою очередь сказала Берта, — «прогони эти печальные мысли, которые приносят тебе только страдания. Я могу заработать достаточно для всех. Если ты даже выздоровеешь не скоро, то все-таки у нас не будет ни в чем недостатка. А доктор Этьен обещал мне вылечить тебя. Он честный и благородный человек и подождет платы за свои визиты. Поэтому будь спокоен и думай только о том, что ты скоро поправишься и выздоровеешь». Абель печально покачал головой. «Разве ты не надеешься выздороветь?» — спросила его Анжела, сердце которой сжалось. «Я думаю, мама, что да. На все воля Божья. Я буду жить, если он захочет, чтобы я жил». Больной в первый раз высказывал сомнение. Мать и сестра, слушая его, с трудом удерживались от рыданий. Абель закашлялся еще сильнее. На его висках выступил холодный пот, а на губах показались капли крови. «Проклятый кашель!» — прошептал умирающий, опуская голову на подушку. «Когда он кончится?» Мадам Леруа закрыла лицо руками, говоря себе: «Боже мой, мы можем надеяться только на тебя. Сжалься над нами!» Бедная женщина начинала понимать, что ее дорогой сын может умереть с минуты на минуту. Она знала, что он очень болен, но до этого дня все еще боялась этой действительности, надеясь на возможность выздоровления больного. Но теперь все иллюзии рассеялись, и открылась ужасная истина. Берта уже давно это знала, но находила в себе силы скрывать свое горе. У двери послышался звонок. Берта вздрогнула. «Это доктор», — сказала она, довольная, что его приход прекратит тяжелую сцену. Посетитель был действительно Этьен Лорио. «Как я рада вас видеть, доктор», — прошептала Берта. «Мы с матушкой ждали вас». «Разве со вчерашнего дня произошло что-нибудь новое состояние нашего дорогого больного?» — спросил он взволнованным голосом. «Нет. Он почти в том же положении, в каком вы его оставили вчера», — ответила Берта. «Но слабость все более увеличивается, и припадки кашля становятся чаще и продолжительнее. Что касается нравственного состояния, то, кажется, брат потерял силу духа, которая поддерживала его до сих пор. Он начинает печалиться. Я боюсь, что он чувствует себя очень нехорошо». «Мое мужество изменяет мне, доктор. Я не могу видеть, как плачет мать. Смерть Абеля убьет ее». Берта замолчала, задыхаясь от рыданий. «Умоляю вас, успокойтесь», — прошептал доктор. Он был сам так же взволнован, как и молодая девушка. «Катастрофа неизбежна. Я не имею права скрывать от вас этого. Но мы сделаем все возможное, чтобы последствия этого удара были не смертельны для вашей матери. Нет ли какого-нибудь средства удалить ее на несколько дней? О, пожалуйста, не предлагайте ей этого, так как она сейчас поняла бы, что брат безнадежен. Кроме того, она ни за что не согласится расстаться с умирающим сыном». «Бедная мать», — прошептал доктор. «Да, бедная мать», — повторила Берта. «Вы правы, так как она ужасно страдает. Я боюсь, что когда Абель умрет, она сойдет с ума от горя, или умрет, и я останусь одна. Одна в целом свете. Этьен готов был упасть на колени и закричать. «Разве вы не знаете, что я люблю вас? Неужели вы не знаете, что я хотел бы заменить вам весь свет?» Но, видя ужасное горе Берты, он не решался выдать ей тайну своего сердца. «Вы не останетесь одни», — прошептал он. «Вы не останетесь одни до тех пор, пока я жив. Вы видите во мне преданного друга. Неужели вы в этом сомневаетесь?» «Нет, вы слишком доказали нам вашу дружбу, чтобы мы могли в ней сомневаться». «В таком случае рассчитывайте на меня», — продолжал молодой человек. «Помните, что я весь к вашим услугам. Если бы вы знали, как бы я хотел видеть вас счастливой, если бы вы знали». Доктор в первый раз так говорил с Бертой. Несмотря на его скромность, волнение, охватившее его, вырвало у него часть его тайны. Молодая девушка слушала его, красная и дрожа в одно и то же время. Слова Этьена и особенно выражение, с которым он говорил их, заставляли трепетать ее сердце. Берта поняла то, что доктор не осмелился ей высказать. Она угадала его тайну и поняла, что он чувствует к ней не дружбу, а любовь. Это заставило ее вздрогнуть от радости, хотя в то же время и смущало ее. Чтобы положить конец затруднительному положению, она сказала: «Доктор, пойдемте к брату». И, пройдя вперед, она вошла в комнату больного. В своей неопытности относительной любви Этьен не понял, как приятно было Берте его признание. Напротив, он боялся, что оскорбил ее. При виде доктора мадам Леруа встала, Абель повернул к нему голову, стараясь улыбнуться, и протянул руку. Этьену было достаточно одного взгляда, чтобы убедиться в сильной перемене, которая произошла с больным за последние сутки. Но лицо доктора осталось спокойным, не выдав того, что происходило в его душе. «Я счастлив вас видеть, доктор», — сказал Абель едва слышным голосом. «Как вы себя чувствуете сегодня, друг мой?» — спросил доктор, делая вид, что щупает пульс. Абель пожал плечами, как будто желая сказать: «К чему меня спрашивать? Вы знаете, мое состояние лучше, чем я сам». «Он очень много кашляет», — сказала мадам Леруа, указывая на окровавленный платок, которым вытирали губы умирающего. Этьен не хотел сказать истины, но, не желая лгать, молчал. Он только обменялся с Бертой печальным взглядом. Абель, глаза которого были устремлены на доктора, поймал этот взгляд. Этого было достаточно, чтобы он понял все. Он вторично протянул руку Этьену и, приблизив его к себе, прошептал едва слышным голосом: «Я мужчина. У меня есть мужество. Не скрывайте от меня больше ничего. К чему обманывать себя? Все кончено, не так ли? Я сам чувствую это. Мне кажется, что моя жизнь держится на волоске, и что этот волосок оборвется завтра. Не так ли?» Доктор, несмотря на молодость, присутствовал уже при многих агониях и, так сказать, закалился в этих постоянных соприкосновениях с физическими и нравственными страданиями, что, впрочем, случается со всеми докторами. Тем не менее он вздрогнул, услышав слова Абеля, и на глаза его навернулись слезы. Не отвечая ничего умирающему, да и что бы он мог ответить, он приложил палец к губам, чтобы заставить его молчать. «Что он вам говорит, доктор?» — с ужасом спросила мадам Леруа. «Ничего такого, что могло бы вас беспокоить. Он хотел бы уснуть, и я приготовлю лекарство, которое усыпит его». «Мадемуазель Берта», — прибавил он, — «дайте мне перо и бумагу». Абель бросил на доктора признательный взгляд. Молодая девушка поспешно подала все требуемое. Этьен выписал рецепт. «Это последний», — думал он, — «бедная мать, бедная сестра». Против воли глаза его наполнились слезами. Написав рецепт, он прибавил: «Вы будете давать это лекарство по ложке каждые четверть часа до тех пор, пока больной уснет». «Ваше предписание будет в точности исполнено», — прошептала Берта. Тогда Этьен повернулся к мадам Леруа. «А вы?» — спросил он. «Как вы себя чувствуете?» «Я очень слаба», — ответила она глухим голосом. «Беспокойство и горе убивают меня». «Будьте мужественны», — продолжал Этьен, «хотя ваше положение не столь серьезно, но, тем не менее, оно требует тщательного лечения, а главное — спокойствие». «Спокойствие», — с горечью повторила мадам Леруа. «Разве это возможно для меня?» И она жестом указала на постель больного. «К чему жить?» — прибавила она шепотом. «К чему жить, если я должна его потерять?» «Подумайте о вашей дочери. Я знаю, что вы правы. Я не могу думать только о нем». Сказав это, мадам Леруа встала, взяла доктора за руку и увела в соседнюю комнату. «Я хочу знать истину», — сказала она, когда дверь за ними закрылась. «Надеетесь вы или нет?» «Я скажу вам истину», — ответил доктор, не будучи в состоянии более лгать. «Теперь наука бессильна. В настоящую минуту жизнь Абеля в руках Бога. Он один может сделать чудо. А вы не можете сделать ничего больше». Этьен ничего не ответил. Мадам Леруа страшно побледнела, ее губы полуоткрылись, как будто она хотела вскрикнуть. «Берегитесь», — поспешно проговорил доктор. «Берегитесь, он услышит вас». Этих слов было достаточно, чтобы предотвратить припадок страшного отчаяния, которого ожидал Этьен. Анжела Леруа опустила голову на грудь, и слезы полились у нее из глаз. Доктор несколько минут со страданием глядел на нее, затем вернулся в комнату Абеля и подошел к постели. «До вечера», — сказал он больному, — «до вечера. И будьте мужественны». Умирающий молча поднял глаза к небу. Доктор поспешно вышел, сделав Берти знак следовать за ним, и они оба вышли в комнату, где мадам Леруа по-прежнему продолжала плакать. «Доктор», — спросила молодая девушка, машинально опираясь на плечо Этьена, чтобы не упасть, так как силы изменяли ей, — «проживет ли мой брат до завтра?» «Пойдите за лекарством, я буду сегодня вечером». Берта поняла, почему доктор не ответил ей. Она закрыла лицо руками и зарыдала. Доктор тихонько дотронулся до ее руки. «Подумайте о вашей матери», — прошептал он, указывая на Анжелу, которая, погруженная в свою печаль, даже не замечала их присутствия. «Это правда», — прошептала молодая девушка. «Я должна помнить, что теперь одна должна ухаживать за нею». «Одна?» «Нет», — прошептал Этьен, — «я заменю ей сына». «Благодарю вас, доктор, за вашу дружбу и преданность, и принимаю их во имя моей матери». «Я пойду за лекарством», — прибавила она, поспешно выбегая на лестницу. Этьен сказал несколько слов мадам Леруа, которая, казалось, не слышала его, и спустился с лестницы. Абель следил за уходом Берты и доктора. Подождав еще несколько минут и слыша, что входная дверь закрылась, он приподнялся на локоть и несколько раз позвал мать. Мадам Леруа услышала его. «Тебе надо что-нибудь, дитя мое?» — спросила она, входя и наклоняясь к больному. «Ничего», — ответил Абель, — «но я хочу поговорить с тобой». «Поговорить со мной?» — повторила бедная женщина. «Придвинься ко мне поближе, еще ближе, так как мой голос очень слаб. Мне надо поговорить с тобой без сестры». «Не утомляй себя, мой дорогой», — возразила мадам Леруа, садясь в изголовье постели. «Ты знаешь, что доктор велит тебе молчать». «Я должен говорить с тобой». «Слушай». Он хотел начать, но сильный припадок кашля остановил его. «Ты видишь», — прошептала Анжела. «Не все ли равно?» — возразил Абель. «К тому же все уже закончено. Дай мне руку, наклонись ко мне поближе и гляди мне в глаза». Мадам Леруа послушно взяла руку сына и, сильно взволнованная, поглядела на сына. «Мать», — продолжал умирающий, — «выслушай меня хорошенько. Без слез но с мужеством и покорностью судьбе. «Я слушаю», — ответила вдова. «Что ты хочешь сказать?» «Я хочу подготовить тебя к большому горю». «Абель!» — закричала мать. «Абель!» «Не перебивай меня», — продолжал умирающий. «Я просил тебя быть мужественной и снова прошу об этом. Прошу во имя нашего отца». При слове «отца» вдова вздрогнула и выпрямилась точно от удара молнии. «Говори», — сказала она твердым голосом, — «во имя мученика, который был твоим отцом, я выслушаю тебя с мужеством и покорностью судьбе». «Благодарю. Такой я хотел тебя видеть в ту минуту, когда я чувствую, что на земле для меня все кончено». Несчастная мать вздрогнула. «Ты обещала быть твердой», — продолжал Абель. «Держи же свое слово. Доктор может скрывать от тебя истину, но я скажу тебе ее. Я умру. И это должна знать ты, так как мы скрываем тайну. А моя сестра до того дня, когда будет восстановлено доброе имя отца, не должна знать, что имя, которое она носит теперь, ей не принадлежит. Говори», — проговорила вдова, снова овладев собой. Абель продолжал. «Когда Бог призовет меня к себе, то надо будет предъявить мои бумаги. Из этих бумаг выяснится, что Абеля Монетье в действительности звали Абелем Леруа. Он был сыном Поля Леруа, казненного 20 лет тому назад. Поэтому я прошу тебя, чтобы ты сама занялась этим, чтобы Берта не знала, что на нас лежит незаслуженное пятно. На могиле моего отца вырезано одно только слово — правосудие. Пусть и на моей могиле будет только мое имя — Абель. Сделаешь ли ты это?» «Да, клянусь тебе». «Благодарю, благодарю тебя. Теперь я могу умереть спокойно. Позорная тайна будет сохранена». «Да, сохранена», — повторила несчастная почти твердым голосом. «И до того дня, когда честное имя твоего отца будет восстановлено, если только этот день когда-нибудь настанет, Берта не будет знать, что ее отец умер на эшафоте за преступление, которого не совершал». «Да, так должно быть», — продолжал Абель. «Мы знаем, что отец невиновен, но суд объявил его преступником, и мы не можем найти никаких доказательств его невиновности. Необходимо чудо, чтобы мы могли найти их. Теперь, через 20 лет, мы напрасно стараемся смыть кровавое пятно с памяти умершего. Я умираю, а пятно все еще остается». Умирающий оживился, произнося эти слова. Но страшный кашель снова помешал ему продолжать. «Абель, дитя мое, ты страшно страдаешь», — прошептала мать. «Нет», — ответил Абель, — «ты видишь, припадок уже прошел. Но слушай, мать, так как я еще не закончил, мне много раз приходило в голову открыть Берте ужасную тайну. Я хотел заставить ее, в свою очередь, дать обещание продолжать дело, которому мы посвятили себя. Но я решил, что молодая девушка будет бессильна там, где мы ничего не могли сделать. Поэтому я решил, что Берта не должна ничего знать». Голос Абеля так ослаб, что мать едва слышала его. «Перестанем говорить», — сказала она. «Умоляю тебя, ты убиваешь себя». Абель хотел продолжать, но силы изменили ему. «Мать, благослови меня. Я умираю», — простонал он. Голова его тяжело упала на подушку. «Благословляю тебя, благословляю тебя», — проговорила мать сквозь рыдания, приподнимая больного и целуя его лицо, покрытое холодным потом. Умирающий, казалось, немного оживился. «Мать, когда меня не будет, ты пойдешь одна на могилу отца и отнесешь ему от меня венок. Прощай, мать. прощай. Мадам Леруа ломала себе руки. «Нет, мой милый», — говорила она вне себя от отчаяния, — «не прощайся, не оставляй меня, мое дорогое дитя. Если ты умрешь, я умру с тобой. Боже, сжалься надо мной, оставь мне моего ребенка». В эту минуту в комнату вошла Берта, держа в руках стакан с лекарством. Дова вскочила. «Скорее, лекарство!» — закричала она. «Скорее!» Женщины подняли голову умирающего и дали ему выпить ложку лекарства. Он улыбнулся им и закрыл глаза.